Проходя мимо Сяо Хун, Дзя Юнь бросил на нее взгляд. Притворившись, будто она разговаривает с Джуй Эр, Сяо Хун сделала то же самое, и таким образом глаза их встретились. Сяо Хун невольно покраснела, быстро повернулась и зашагала в направлении двора душистых трав. Но об этом мы рассказывать не будем. Дзя Юнь и Джуй Эр, следуя по извилистой тропинке, вскоре добрались до двора наслаждения розами. Джуй Эр первая вошла туда и доложила о приходе Дзя Юня, и лишь потом ввела его самого. Войдя во двор и оглядевшись, Дзя Юнь увидел несколько искусственных каменных горок, возле которых росли бананы, в стороне под большим деревом стояли два аиста и чистили перья. На террасе на больших крюках были развешаны клетки с редкостными птицами. Немного подальше высился небольшой пятикомнатный домик с пристройками. Над его входом красовалась горизонтальная доска с надписью «Радостный пурпур и пышная зелень». Вот, оказывается, откуда происходит название «Двор наслаждения розами», — подумал про себя Дзя Юнь. Вдруг из окна, затянутого тонким шелком, послышался голос. «Скорее входи! И как я за целых 3 месяца ни разу о тебе не вспомнил!» Дзя Юнь узнал голос Бао Юя и направился в дом. Переступив порог, он был ослеплен. Повсюду сияли золото и бирюза, сверкали узоры, и ему никак не удавалось разглядеть, где же находится сам Бао Юй. Дзя Юнь повернул голову налево и увидел высокое зеркало, перед какими обычно одеваются. Из-за него вышли 2 девочки-служанки лет 15-16. «Господин», — сказала одна из них, — «пройдите, пожалуйста, во внутреннюю комнату». Даже не осмеливаясь взглянуть на девочек, Дзя Юнь только кивнул и прошел туда, куда ему сказали. Он увидел, что находится под большим голубым пологом, предназначенным для защиты от москитов. Здесь стояла крытая лаком кровать с шелковой занавеской, на которой по ярко-красному полю были разбросаны золотые цветы. Бао Юй в простом домашнем халате и туфлях сидел, опершись о спинку кровати, и читал книгу. При появлении Дзя Юня он отбросил в сторону книгу и с улыбкой поднялся навстречу. Дзя Юнь торопливо приблизился к нему и спросил, как его здоровье. Бао Юй предложил ему сесть, и парень опустился на стул. «После того, как я приглашал тебя», — с улыбкой обратился он к Дзя Юню, «произошло столько непредвиденных событий, что я совершенно позабыл о тебе». «Мне не удавалось с вами встретиться», — улыбнулся в ответ Дзя Юнь, «а потом вы заболели. Надеюсь, сейчас вы здоровы?» «Совершенно здоров», — ответил Бао Юй. «Я слышал, что тебе за это время пришлось немало потрудиться. Ты, наверное, утомился?» «К чему об этом говорить?» — отозвался Дзя Юнь. «Пустяки. Самое главное, что вы поправились. Ведь это же счастье и радость для всей семьи». В это время вошла служанка и подала Дзя Юню чай. Разговаривая с Бао Юем, он не сводил глаз с девушки, любуясь ее стройной фигуркой и миловидным овальным лицом. На ней была розовая с серебристым отливом шелковая кофточка, черная атласная безрукавка и белая тонкая юбка в мелких сборках. Дзя Юнь, который во время болезни Бао Юя несколько дней дежурил у его постели, запомнил имена многих служанок. И сейчас, увидев эту девушку, сразу узнал в ней Си Жень. Он знал также, что эта служанка занимает в комнатах Бао Юя исключительное положение. Поэтому, когда она подносила ему чай, он поспешно поднялся и с улыбкой сказал: «А зачем ты утруждаешь себя, сестрица? Я бы мог налить сам. Я ведь не гость, а просто пришел навестить дядю». Сиди.